Как подытожила пресс-секретарь устроителей, торт с заварным кремом обладает наибольшей покрывающей способностью, равномерно растекаясь по всему лицу при столкновении с ним. И заодно удачно вставила, что сеть их магазинов отказалась продавать генно-модифицированную продукцию. Это было сделано в поддержку недавно прокатившейся кампании общественного негодования. Люди возмущались агропромышленными корпорациями, которые травят народ растениями-мутантами, а сами наживаются. Инициировал волну протестов, конечно же, Greenpeace. Это борьба из той же серии, что борьба против ядерных отходов и затопления нефтяной платформы. Глупость. Но любая глупость есть ресурс, и английская сеть супермаркетов Tesco решила немного проехаться на горбу этой глупости, подняв свои акции в глазах дураков. Экономика — огромная экологическая ниша, в которой существуют создания большие и маленькие, полезные и вредные. Greenpeace и ему подобные образования играют в экономических джунглях роль паразитов. В отличие от заводов и бренд-корпораций, они не производят ни материальных, ни интеллектуальных ценностей, а питаются соками производителей, тормозя нормальные процессы в экономике и задерживая научно-технический прогресс, как, например, в случае с абсолютно безвредными генно-модифицированными продуктами. Наоми Кляйн, разнообразные примеры из книжки, которые я вам тут приводил, тоже является такой паразиткой. Как и все ее дружки-социалисты. Когда-то русские народники шли в народ, чтобы привить к темному крестьянскому дичку светлую ветвь новых идей. Американские социалисты тоже иногда туда ходят, в народ. Они приходят в него и устраивают в нем волнение, баламутят умы. Простые умы взволновать не проблема. Способ известен — ткнуть негритянского подростка носом в его кроссовки, спросить, сколько парень за них заплатил, а потом торжествующе, подняв палец, сказать, сколько получает за пошив этих кроссовок гаитянский рабочий. Затея не в том, чтобы черный подросток из Гарлема почувствовал классовую солидарность с черным гаитянским рабочим, чихать он на него хотел. Идея в том, чтобы разбудить в парне жадность. Когда он покупал эти кроссовки за $145, они не казались ему дорогими, скорее наоборот. Эта цена воспринималась естественно. Крутая вещь и должна стоить дорого. Но когда ему называют материальную себестоимость пары кроссовок без учета информационной составляющей, у губастого черного парня в голове тут же проскакивает жадненькое. «Это сколько же они на мне, суки, заработали? И сколько я мог бы, блин, сэкономить?» Так американские социалисты пробуждают в своем обществе ненависть к богатым и социальную рознь. Вот как сладострастно описывает процесс совращения малых негритят Наоми Кляйн. Активист рассказывает им о рабочих в Индонезии, зарабатывающих $2 в день. Говорит, что обувь, которую они покупают за $100-200, обходится Найку всего лишь в $5. Он рассказывает, что Nike не производит ни одной пары кроссовок в США, и это одна из причин того, почему их родителям так трудно найти работу. Его коллега, специалист по работе с детьми Лео Джонсон, объясняет детям проблему на их собственном жаргоне. «Слышь, чувак», — говорит он своим подопечным тинейджерам, — «ты понял, за кого тебя держат?» «Правильно, за идиота, если тебе толкают за $100 шузы, которые в производстве стоят всего 5. Если тебя так кинут на тусовки, ты ведь знаешь, что делать, да?» «Революцию делать!» «Знаем, проходили». И вот результат. Подростков взбесило, что Фил Найт и Майкл Джордан, топ-менеджеры Nike, держат их за идиотов. Они послали Найту сотни писем о том, сколько денег они потратили за эти годы на найковские вещи, и что теперь Nike должна им. «Я только что купил пару Найков за $100», — написал один. «То, что вы делаете, нечестно. Справедливой ценой было бы $30. Прошу прислать мне $70 обратно». Руководствуясь такими вот примитивными представлениями о справедливости, социалисты разных мастей и стран периодически придумывают какую-нибудь дурь типа искусственного ухудшения работы успешных предприятий, чтобы помочь отстающим. Например, кое-где практикуется запрет крупным торговым сетям работать 24 часа в сутки, чтобы дать возможность выжить мелким лавочникам. Мелкий торговый кустарь не может выдержать конкуренции по ценам с гипермаркетом, но социалистам его жалко, нет бы покупателя пожалеть. Поэтому они рассуждают так: запретим работу гипермаркета ночью, чтобы заставить потребителя ходить в мелкие лавки и там покупать дороже. Представьте себе, есть система С, в которой работают две подсистемы А и Б. А работает лучше, чем Б, и должна эволюционно вытеснить Б. И тогда вся система С будет работать как А, то есть хорошо. Но вместо этого социалисты сознательно занижают параметры А, искусственно подгоняя их к худшим параметрам подсистемы Б для справедливости. И получается, что система С в целом работает с меньшей эффективностью, чем могла бы. Они думают, что таким образом заботятся о людях, создавая им искусственно тепличные условия. Но нельзя заботиться о людях, ухудшая качество среды, в которой они живут, как нельзя заботиться о рыбе в аквариуме, отравляя воду. В описанном выше случае разорения мелкого лавочника из-за присутствия поблизости крупного магазина заставит его шевелиться в поисках другого рода деятельности, мигрировать в другой город, искать, суетиться, и тем самым подстегивать экономику, улучшая качество общей среды. Вы, слушатель, хотели бы быть на месте разоренного владельца магазинчика, который открывал еще ваш прадед? Вы хотели бы из наступивших трудных времен вдруг начинать резко суетиться на пятом десятке в поисках новых источников денег? Нет? А теперь спросите себя почему. И честно ответьте себе: да просто лень. Ленивую скотину нужно подхлестывать, манить пряником денег и пугать кнутом нужды. Стараясь дать преференции тем, кто работает хуже, социалисты иногда прикрываются тем, что таким образом борются с ужасными монополиями. Монополии — еще одна страшилка. Полагается думать, что монополист — такая хитрая тварь, что даже в условиях рынка может диктовать нерыночные цены. И вообще, от него собаке всем плохо. Но так ли это? Компьютерная оболочка Windows — практически монополист в пользовательских компьютерах. Вам от этого плохо? Напротив, это удобно, как удобно все стандартное. Когда жизнь стандартизирована, не нужно думать, подойдет эта кассета к моему видаку, а эта игрушка к моей операционной оболочке или нет. Конечно, подойдут, потому что стандарт. Консерватор Рональд Рейган, основательно демонтировав антимонопольное законодательство, в свое время поднял американскую экономику. Этот счастливый период получил название «Рейганомики». Предприятия тогда укрупнялись, повышали свою эффективность, сбрасывая излишки рабочей силы, которая, освободившись, создавала новый труд в других секторах экономики. Даже если ей этого не очень хотелось, голод не тетка, работать надо, а не паразитировать.